Цвет кожи у хозяйки был как белок яйца, а у Лины как коричневая его скорлупка. Первым делом, прежде еды и отдыха, Лина потребовала, чтобы горемыки вымыли голову. Не для того, чтобы из-под чепца у нее торчали соломинки и хвоя. Вши, вот чего она боялась. Лина считала по-другому и после мытья волос дважды ошкрапила девчонку с головы до ног, прежде чем позволить ей войти в дверь. Хозяин, держа Патрицию за руку, объявил, что ночи горемыка должна будет проводить в доме. На заданный хозяйкой вопрос «почему?» ответил: «Говорят, она может уйти и заблудиться». Той первой ночью горемыке было холодно. Немилосердно хрустела рогожа. Она засыпала и просыпалась, и снова убаюкивал ее монотонный голос близняшки, которая рассказывала, как люди тысячами шествуют по волнам и поют бессловесно. Как солнце садится, восходит луна. Успокоенная голосом близняшки и мазью, которую Лина наложила ей на потертости бедер, горемыка впервые за много месяцев заснула сладким сном. И все же в то первое утро, едва поев, она извергла из себя завтрак. Хозяйка определила ее на работу в огород. Таская из грядки позднюю репу, горемыка слышала, как хозяин на дальнем поне ломает камень. У огородного забора на корточках сидела Патриция, смотрела на нее и грызла яблоко. Горемыка помахала ей рукой. Та махнула в ответ. Пришла Лина и увела малышку. С этих пор, если не горемыки, то близняшке стало ясно, что Лина тут командует и заправляет всем. Встает раньше петухов, в темноте заходит в дом. Носком мокасина касается спящей горемыки и принимается возиться с очагом. Осматривает корзины, проверяет запасы. Лина к ней почти не обращалась, не говорила даже с добрым утром и заговаривала только, когда нужно сказать что-то важное. Именно она сообщила горемыке, что та беременна. Взяла из рук у горемыки корзину проса, поглядела ей прямо в глаза и говорит: «Деточка, а ты знаешь, что у тебя будет деточка?» Горемыка разинула рот. «Что я должна делать?» — спросила она. Лина еще постояла, посмотрела на нее и пошла. Если хозяйка и знала, то не говорила ни слова. Возможно, потому что и сама ходила на сносях. Роды у горемыки, как объяснила ей Лина, оказались преждевременными. Младенцу было не выжить. А вот хозяйка родила толстенького мальчишку. Его похоронили рядом с братом. Прочитали молитвы. А ее новорожденного, хотя горемыке и показалось, что он зевнул, Лина завернула в кусок мешковины и пустила плыть по самой середине ручья, ниже бобровой запруды. Имени он так и не получил. Горемыка плакала, близняшка велела перестать. «Я же всегда с тобой», — сказала она. Что ж, неплохое утешение. Но потом год за годом горемыка возвращалась мыслями к тому, как ее ребенок вдыхает воду под неумолимой Лининой рукой. Поговорить было не с кем, и она все более замыкалась на общении с близняшкой. Пусть ее заставляют спать в доме, близняшка ей там сможет шептать на ухо. Познакомились с дьяконом, вишнями кормит, орехами. Однажды он подарил ей платок, который пришлось нагрузить камнями и бросить в реку. От такой обновки Лина будет в ярости, да и хозяйка обеспокоится. А у хозяйки еще один младенец помер, но Патриция подрастала здоровенькая. Тут появилась Флоренс, а потом и кузнец, дважды. Когда той горестной зимой привезли Флоренс, горемыка, обрадовавшись новому лицу, заулыбалась и готова была уже выступить вперед. Но близняшка остановила ее: не надо. Ревность близняшки была горемыке привычна, и она от нее отмахнулась. Лина сняла с себя шаль и, обернув ею плечи новенькой, подхватила ее и унесла в коровник. С этих пор новенькая была целиком на попечении Лины. Они вместе спали, вместе купались, вместе ели.